Глава 16. Мой скромный «ах» подхватили и трибуны, и даже наши перворукие лилаи. Впрочем, с нижней площадки доносились такие истошные вопли, что поди разбери, кто там ахал, а кто охал. Келпи — высший водяной дух, олицетворение стихии, олицетворение нашего океана, извечного Нуна. Может принимать любой облик, какой захочет. И все знают, что он крайне, прям вот в крайней степени, недружелюбен к людям. Келпи тем временем встряхнулся и поднял белую морду, потянул носом, прищурился, а затем вдруг взял с места в карьер и понесся на воздушных потоках прямо на нас, прямо на трибуны. Истошно завопили люди. Сорвалась с дворцовых башен охрана на грифонах. Замелькали вспышки заклинаний. Воцарился самый настоящий ад. Вот только белая лошадь в ночном небе, казалось, не замечала ни самих бойцов небесной эскадры, ни расставляемых ловушек. Горцевала, вихляла задом, ржала насмешливо. И мне, да и всем остальным, очевидно было, что Келпи забавляется с опытными воинами, как кошка с мышиным выводком. Впрочем, атаковать Келпи всерьез, таких идиотов среди дворцовой охраны не нашлось, хвала предельщицам. Поссориться со стихией воды, поссориться с самим океаном. Ну, конечно, это же самое заветное желание жителей островов на новый круг. Тем временем Келпи прочертил хвостом дугу, окатывая трибуны с ног до головы, после чего развернулся к испытательной площадке. Взгляд духа океана пригвоздил меня к месту. Уздечка затрепетала, рванулась из пальцев ему навстречу, еле-еле удержала. Келпи заржал, запрокинув голову. Глаза его полыхнули яростью. Я в жизни не стала бы спорить с Келпи, и, конечно, на кой мне сдалась такая своенравная уздечка? Вот только вдруг испытаний не засчитают. А что, с первого станется? И опять же, в чем мой дар-то? Уздечки из воды плести. Такое себе достижение. Келпи тем временем надоело ржать. Ударив копытом, он понесся прямо на меня. А на мне ж защиты нет. Была, да и та бракованная. Конечно, лиловый купол приоткрылся перед высшим водным духом. А я стою ни жива, ни мертва. Думаю только о том, что встретить Келпи к беде. И я прямое тому подтверждение. То есть то, что скоро от меня останется. Будто со стороны вижу, как владыка бросается Келпи на перерез. Как водный дух легко и играючи берет выше, рассекая воздух прямо над макушкой нашего правителя. Еще и грифона по клюву копытом щелкнул, точно щелбана дал. Жалко, что только грифону. Правда, зверь от такого щелчка дважды крутанулся в воздухе, и до меня донеслась грязная брань владыки. Трудно, видимо, удерживать равновесие и выравнивать крылатого питомца одновременно. Отскочить, отбежать, да хотя бы упасть и прикрыть голову руками. Предельщицы, все мои жалкие попытки летят в тартар. Что-то не пускает меня. И это не паралич, не ступор, нет. Та самая внутренняя сила, что соткала уздечку из ритуальных вод сердца Нуна. Эта сила выравнивает спину, делает ноги твердыми и уверенными, заставляет колени пружинить в ожидании. В ожидании чего? За секунду до столкновения с водным духом как-то сам собой случается кувырок через голову, и вот я снова на ногах. Келпи снова идет на меня, норовя сбить широкой грудью. И на этот раз та же сила с гиканьем забрасывает уздечку на морду белой лошади. Истошное ржание, кувырок, копыта молотят воздух у моего лица. Сальто, прыжок, снова кувырок. И вот мои ноги каким-то ихтионовым шархом сжимают прохладные бока высшего водного духа. Взнузданный Келпи заржал так, что я оглохла. Буквально. Даже ора своего не услышала, когда Келпи поднялся на задние ноги и принялся яростно молотить передними копытами лиловый воздух. А уж я орала так орала. Уздечка вспыхнула ярче солнца. Саданула, зараза, потоком света прямо по глазам. Келпи заржал на этот раз тревожно и жалобно, и все же подчинился натяжению уздечки. Он продолжал фыркать, прядал ушами, но все же опустился на передние ноги, позволив обессиленной мне рухнуть животом на прохладную спину. «Дар всадницы!» — кривясь от отвращения, каркнул первый кочет. «Не просто всадница!» — поднялся со своего места магистр Фрем. «Я не давал тебе слова! Испытание не закончено!» «Надо же! Еще один магистр!» «Молчать! Как смеете вы перечить?» Накинулись на бунтовщиков сразу 5 магистров в лиловых балахонах. «Не могу молчать. Девочка оседлала Келпи. А Келпи...» Перепалка магистров доносилась до меня, будто из-под толщи воды. Смысл слов и вовсе ускользал. Гул на трибунах, вопли с площадки. Все это вмиг стало каким-то лишним, наносным, пустым, отвратительным. Водный дух переминается с ноги на ногу. Меня покачивает на его гладкой и ровной спине, нервно ведет ушами. И рокот океана почему-то совсем близко, чуть ли не над ухом. Треск бури, чернильно-черное небо в разноцветных искрах звезд. Все это с размаху бьет в голову, дурманит и манит, манит к себе. Прямо в бурю, в ураган, в звенящее ночное небо. Прочь отсюда, прочь, в самые объятия стихии. Там ветер хлещет по щекам и треплет гриву. Там соль и свежесть забиваются в ноздри, наполняя все существо безудержным счастьем и ликованием. Келпи поднял узкую морду к звездам и заржал призывно. Звезды качнулись в своих гнездах и с волнением запели в ответ. Внутри словно лопнула натянутая струна. Из глаз потоком хлынули слезы. Келпи вновь встал на дыбы и замолотил копытами. Но на этот раз я не испугалась и не растерялась. Совершенно. Меня переполняла какая-то истовая, какая-то сумасшедшая, невозможная, невообразимая, ни на что не похожая радость. Я закричала, ликуя вместе с беснующейся стихией. Да что там закричала? Завопила, заорала в голосину. «Милу!» — голос владыки возымел эффект грома посреди ясного неба. «Не вздумай поддаться!» — орал он, взбираясь на край площадки. «Ах, стало быть, навернулся со своего грифона? Ну да что мне за дело? А покричать мы и сами не дураки. Оставайся под куполом, поняла?» Как наш правитель умудрился переорать ржущего Келпи, радостно орущую меня, вопли сознавательно поредевших трибун и грохот подступающей бури, понятия не имею, но внутри все так и воспротивилось высочайшему приказу. Вот какого шарха недоделанного этот павлин противный вечно мне все портит, а? Ты сейчас видишь его глазами, слышишь его ушами, чувствуешь все, что чувствует Келпи. Дар всадника пьянит, милу. Особенно поначалу, и особенно сейчас, под лиловой луной. Владыка похлопал по холке подлетевшего грифона и, оставив зверя за лиловым куполом, шагнул внутрь. Он шел медленно, с поднятыми руками, демонстрируя Келпи, что не опасен. Смотреть на него нам с Келпи было неинтересно. Мне владыка только и делает, что малину портит, а Келпи было просто все равно. Я закрыла глаза и, запрокинув голову, прислушивалась к новым ощущениям. И это было что-то невероятное. Смерч, шквал, цунами, ураган и просто огромная, бесконечная радость. И все в одном флаконе, как говорит реклама лавки с микстурами. Это не твои желания, милу. Это его желание. Не позволяй себе поддаться. Продолжал занудствовать владыка. Да какие там желания, мой лорд? У меня сейчас одно желание — быть подальше отсюда. И не моя вина, что оно совпало с желанием Келпи. Словно прочитав мои мысли, не удивлюсь, если так оно и было, Келпи заржал, и белый грифон за лиловой завесой закликотал, забил крыльями. Я же рассеянно уставилась на грифчика владыки. Кажется, Келпи могут принимать любую форму. Тогда почему именно лошадь? Гладкая спина и бока водного духа пошли рябью. Меня зашатало, подбросило вверх, как на трамплине. Но уздечку я все же удержала. И усидела. Вот только спина эта раздалась в стороны, покрылась пером, и по бокам от нее выросли огромные белоснежные крылья. Ух, теперь я сидела на белоснежном грифоне, точь-в-точь таком же, как у владыки. «Милу!» Судя по реву, последний прям взревновал. «Чтоб его!» Правитель продолжал орать о том, чтобы я не двигалась с места и вообще слезала с Келпи, но я, хвала предельщицам, уже немного пришла в себя. Нестись куда-то в ночь на спине Келпи? Нет уж, увольте. «Небесная всадница!» — донесся кипящий от злобы глаз первого. Я так и заморгала. «Дар небесной всадницы? Серьезно?» Я даже по сторонам заозиралась. Эх, жалко, конечно, что народ большей частью разбежался. И все же мое представление произвело фурор. А значит, пора бы его прекращать. Вот только знать бы еще, как это сделать. Грифон вам не лошадь. Не говоря уж о том, что на грифонах мы прежде не сиживали. И вот как слезть и удержать при этом уздечку? Старательно сжимая в пальцах последнюю, я легла на живот и, перевесившись через сложенное крыло, глянула вниз. И вот вроде траекторию прыжка мгновенно в голове прочертила, и уздечку, умница такая, из рук не выпустила. Все просчитала, кроме одного. Если я передумала лететь навстречу урагану, то Келпи не передумал. Более того, распахнувшиеся парусами крылья и бег прямо на владыку показали, что совсем-совсем не передумал. Хорошо еще водный дух отбросил нашего правителя ударом мощной лапы. Тот перевернулся в воздухе, будто тряпичная кукла, но сразу сгруппировался, приземлился уже на ноги. Я облегченно выдохнула. Все-таки, как бы зла я ни была на лорда Белых островов, смерти я ему не желала. А грифон подо мной соскочил с площадки для испытаний, и мы понеслись в пропасть. К своему стыду и позору голосила я так, что в зеленых крышах должно быть слышно было. Даже когда Келпи распластал по сторонам крылья и принялся резко и яростно набирать высоту, продолжала вопить. Еще и почище, потому что за распознанный дар я, конечно, благодарна предельщицам, но как теперь унять беснующегося подо мной водного духа, которому вздумалось поскакать на перегонки с бурей?